Глава 30. С последними разрядами молнии сразу же рванули обратно, объезжая замершие на дороге машины. Из них выбирались водители и, оглядываясь по сторонам, пытались понять, что это только что было. На развилке свернули налево и подъехали к заправке. «Облом!» – проговорила лиса. «Там нужной нам машины не оказалось. Скорее всего, не подъехала еще, а ждать нам ее некогда. Каждая минута на вес жемчуга. Шатун, давай его себе заберем!» – ткнул пальцем назад Катран. Посмотрел в ту сторону и сразу же согласился. «Берем!» Там, возле магазинов товары для туризма и рыбалка, стояли два эвакуатора. Один из них – КамАЗ, трехосный с манипулятором около кабины. На него-то мы и нацелились. Подъехали к толпившимся там людям, активно обсуждающим случившийся феномен и резко замолчавшим при нашем появлении. Ну еще бы. Вылезли из машины девицы и два давно небритых мужика, все оружием обвешанные. «Кто водитель эвакуатора?» – указал пальцем которого. А в ответ тишина, только смотрят на нас настороженно. «Шатун!» – позвал меня корнет, высунувшись из машины, чем в еще больший шок людей вогнал. Один мужик глазам своим не поверил, увидев его. Смотрю, принялся одной рукой щипать себя за бедро, другой глаза протер, но Катран не исчез. Остальные от этих мужиков не сильно реакции отличались, также вылупились на корнета. Посмотрел туда, куда он указывал, а там как раз мимо заправки в нашу сторону серебристый Nissan Patrol ехал. «Катран!» – кивнул ему на него. Тот кивнул, и как только Тихий стопорнул нужную нам машину, перегородив ей дорогу, подскочил к остановившемуся Nissan. И я же в это время приблизился к мужику, одетому в черный комбинезон с желтыми вставками и серыми светоотражающими полосками. «Ты водитель эвакуатора?» Он только кивнул, испуганно глядя на меня. «Ключи!» – протянул руку. Тот зашарил в кармане, достал оттуда ключи и протянул мне. «Они у меня пока побудут. Скоро твоему эвакуатору работа предстоит, и если мы приедем, а его тут не будет, голову откручу. Понятно?» – проговорил, смотря ему в глаза. «А то, мало ли, запасной комплект есть и уедет на вдруг нам понадобившейся машине». «Понятно», – судорожно кивнул он. Быстро заскочил в Liberty, место за рулем которой уже лиса заняла, и в темпе поехали следом за Pajero и патрулом, который Катран оседлал. Поехали мы на то же место, где до этого отсиживались. Новостройка, людей там сейчас нет. Во всяком случае, несмотря на большое количество строительной техники и легковые машины, стоящие на огороженной территории, костяков нам там мало попадалось. Вдобавок обзор на город оттуда хороший, и случись что, лесок рядом, есть куда отходить в случае опасности. И сейчас, как подъехали, нам навстречу с территории только несколько машин и выехало, а так тихо вокруг. Только возле сторожки несколько человек толпились, но никаких препятствий нам не чинили. Без разговоров запустили на территорию, проводив машины взглядом, и опять разговаривать принялись. «А его ты зачем с собой взял?» Пока ключи от эвакуатора забирал, Катран, оказывается, не только машину реквизировал, но и водителя ее с собой прихватил. «Да вцепился и кричит, что машину не отдаст!» Пожал тот виновато плечами. «Пришлось с собой брать». «Ладно, потом разберемся». Повернулся к сидевшему на пассажирском месте бледному мужику. «В темпе за нами давай». Поторапливая неожиданного пассажира, спустились в подвал, где его пришлось связать крепко, наказав не шуметь, а потом на верхние этажи полетели за округой наблюдать. Вовремя позиции заняли. Через 20 минут показались три темно-серых трейлера, и встали они как раз там, где мы только что машину себе прихватили, расположились на перекрестке с круговым движением вокруг кольца. Четырехосные трейлеры на высоких колесах с удлиненной кабиной и пулеметной турелью на ней. Потом сам кузов с огороженной перилами обзорной площадкой, кабина без дверей и с кузовом одно целое, да и дверь единственная виднеется в торце кузова. Окон, кроме как хорошо тонированных в кабине, больше нигде нет, но их им заменяют сенсоры, во множестве расположенные поверху вокруг машины. Вид эти трейлеры имели хищный и необычный. Многие машины притормаживали возле них, чтобы рассмотреть более подробно. Также и те люди, у которых я ключи от эвакуатора забрал, прекратили руками там размахивать. Небось, кары на мою голову разные призывали. Молча столпились и на новое зрелище уставились. «Удачно встали», – рассматривая в бинокль внешников, проговорил Корнет. «Турелями все направления перекрыли, и само место удобное. Как раз по дороге из глубины рукава, на них твари и попрут». «Не первый раз тут», – не успел Тихий договорить, как его лиса с Катраном перебили, синхронно сказав. «Внешники!» На всех трех машинах почти одновременно открылись двери в торце трейлеров, и оттуда выбрались внешники. «Первыми охранники выбрались», – комментировал это действо Катран. «А вот и сами охотнички появились». Сначала по одному человеку вышли. Осмотрелись по сторонам, наглазеющих на них зевак, отошли чуть в сторону и замерли. В это время сами охотники показались. По ним видно было, что не очень напрягались, а просто с интересом головой крутят. Все, и охотники, и охранники, держали так заинтересовавшее нас и Муров оружие. Но отсюда его нормально рассмотреть не удалось. Надеюсь, потом нам удастся ближе ознакомиться с ним. Одеты все одинаково, не в обычную, уже привычную нам одежду внешников из супертканей, а какой-то более плотный материал, поверх которого расположилась незнакомого вида броня, состоящая из чешуйчатого панциря, защищающего торс, и множество щитков, прикрывающих руки, ноги, плечи, да много чего прикрывающих. Шлемы тоже отличались от виденных нами раньше. Эти без респираторов и больше похожие на гермошлем с затененным забралом на все лицо. Вместо респираторов у них из шлема на затылке шланг идет к носимому на спине прямоугольному коробу какому-то. Он размерами, особенно толщиной, сильно не выделяется, но, видать, воздуха в нем достаточный запас, раз они так смело от машин удаляются. «Серые человечки», – продолжал комментировать Катран. «Это да». Как и сами трейлеры, одежда и экипировка у них была разного оттенка серого цвета. Но, в принципе, для города неплохой камуфляж получается, неброский. Охотники, прикрываемые охранниками, сошлись, о чем-то переговорили и повернулись к глазеющим на них зевакам. Махнули им рукой, а потом в сторону, указывая направление, куда тем стоит удалиться. «Что-то у меня недобрые предчувствия», – пробормотал себе под нос Тихий. И эти предчувствия почти сразу же и оправдались. Один охотник вскинул ружье и выстрелил. Нет, не в рядом стоящих зевак, а по прохожему, который куда-то спешил, идя по тротуару на расстоянии 50 метров от них. Выстрела слышно не было. Но вот хороший такой фонтан после попадания в него видно хорошо. Прохожий упал, заливая тротуар кровью, а зеваки словили кратковременный ступор, но почти сразу же все дружно подорвались толпой в сторону заправки, куда им и указывали в самом начале охотники. До заправки ни один не добежал. Как только они удалились 20 метров от них, их принялись не спеша расстреливать в спину. «Падлы! Какие же падлы!» – прорычал Корнет, сжимая своего шайтана так, что тот чуть ли не скрипел, как бы не погнул со злости. «Шатун!» – повернула ко мне бледное лицо лиса. «В Вспомнил момент своего попадания в этот мир, и как я в окно наблюдал за мурами, которые с хохотом ловили разбегающихся девушек и отстреливали всех сопротивляющихся мужчин. Бешенство внутри так и клокотало, и, как и тогда, было огромное желание прямо сейчас ушатать этих сверхчеловеков, благо, в отличие от того раза, сейчас вооружен по полной. «Ждем!» Противореча своим желаниям, буквально выдавил из себя команду сквозь пересохшее горло. Отстегнул флягу и глотнул живчика. «На турели посмотрите», — пояснил, почему сразу за них не возьмемся. «Они плотно округу контролируют, поводя стволами. Значит, кто-то внутри машин еще есть и их прикрывает. И если мы сейчас себя обозначим, то нас никакие стены не спасут от этой газонокосилки». Вспомнил, как меня из пулемета в лесу причесали и как деревья лопались от попадания в них пуль. «Ждем, пока они в город не углубятся», — поддержал меня Тихий. «На открытой местности мы им ничего не сделаем». И мы, скрипя зубами, наблюдали, как эти нелюди расстреливают ничего не соображающих жителей, которые изредка на заправку приезжали. «Твари!» Я думал, что корнет о них так, но оказалось, что в сопровождении десятка бегунов по дороге бежали три лотерейщика. Охотники сразу переключились на новые цели. Бегунов положили быстро, а вот лотерейщиков подпустили совсем близко, что даже охрана забеспокоилась, вскинула оружие, которое до этого не применяла, и контролировали приближающихся жрачей. Но охотники сами управились, подпустили поближе и в 10 метрах от себя положили их, потратив на каждого по паре выстрелов, а потом пошли смотреть, кого это они привалили. «Нервы себе щекочут», – проговорил Тихий, – «специально так близко подпустили». Турель на одном из триллеров резко повернулась и буквально разорвало вылетевший на перекресток полицейский УАЗик. Кто-то, видать, нажаловался в полицию, и их отправили проверить, что тут происходит. «Проверили» называется. А дальше по дороге в город поперли бегуны и изредка лотерейщики, и охотникам было уже не до проскакивающих изредка по дороге машин, сосредоточили огонь на упырях. Даже охранники иногда подключались, когда особенно большая толпа пёрла. Но турели молчали, поводя стволами, выискивали другие цели и на твари вообще внимания не обращали. «И в чем прикол такой охоты? Не понимаю». Уже успокоившийся корнет проговорил, наблюдая, как охотники очередную толпу бегунов опрокинули. «Мне кажется, что основная охота завтра начнется». Оторвал от глаз бинокль и, так оглядываясь по сторонам, ответил я ему. «И охотиться они будут не на тварей, а на простых жителей. Твари – это так, сопутствующая охота. Изюминка. Ведь Мур тогда говорил, что охотникам цели не хватало, и они им еще дичь довозили. А эти специально пораньше приехали, чтоб жители еще не обратились, и было на кого поохотиться в достатке». И я оказался прав. До вечера они стояли на этом перекрестке, иногда уходя в трейлер на отдых, и тогда, я так понял, они запускали какие-то приборы, чтоб твари отпугивали, так как ни один бегун или лотерейщик не подошел к машине, а по большой дуге, обходя ее, устремлялся в город. На этом перекрестке они и заночевали, а с утра, разделившись, разъехались в разные стороны. Каждый выбрал себе отдельный участок города для охоты. «Баба!» – сплюнул корнет, как увидел лицо разоблачаемого нами от брони охранника. «Видать, не только услуги охранника оказывала, но и полный досуг на охоте обеспечивала», – прокомментировал Катран. «Не удивлюсь, если и среди других тоже по одной женщине будет». С утра, как только увидели, что внешники в разные стороны разъехались, мы тоже принялись в дорогу собираться. Опять связали прихваченного Катраном водителя, который, на удивление, бодро себя чувствовал. Но на все мольбы отпустить его отказали. Еще не хватало, чтобы он навел на нас кого-нибудь, если вдруг попадется живым. Тем более, что он не из этого города, проездом был и попал под перезагрузку. Спешить ему теперь не к кому. Быстро собрались и выдвинулись в направлении первого трейлера. Он не так и далеко от нас встал, возле рынка. Пробежали в темпе открытое пространство пустыря и через распахнутые ворота на сам рынок попали. Он, на удивление, полон народу оказался, который сейчас в панике разбегался. Вчера полдня недалеко отсюда внешники отстреливали всех подряд. Сегодня они же на той стороне рынка охотятся, и вдобавок упыри уже по всему городу летают. Вон чуть в стороне бегуны жрут кого-то. И тут такая толпа за продуктами пришла, а некоторые мамаши даже с детьми малыми. Нет слов просто. При виде нас народ в стороны раздался, огибая по сторонам, и испуганно нас косясь на выход устремились. Мы же на ту сторону рынка нацелились, где внешники развлекались. От моего радара в такой толпе толку мало, так что в основном Катран с Корнетом разведкой занимались. То один в невидимости маршрут проверяет, то другой призраком за углами осматривается, и только тогда мы уже дальше двигаемся. Трое в нашу сторону направляются. Катран за угол выглянул и внешников обнаружил. Толпа людей уже схлынула, и впереди нас только внешники, которые сюда идут, а чуть сзади пятерка бегунов пиршеством занималась, ни на кого больше не обращая внимания. «Тихие леса! Прикрывайте!» – указал на павильоны, чтоб там укрылись. «Катран, ты сам! Корнет, занимай позицию и замри!» И как только тот переместился на другую сторону прохода, накинул на него скрыт и сам в него же ушел, заняв позицию. Успели нормально. Как раз послышались негромкие шаги, и вот в проходе показался один внешник, осмотрелся по сторонам и отошел чуть в сторону как раз к Корнету. Следом за ним появился охотник, за которым, чуть отставая, шел еще один охранник. Вышедший за первым внешником охотник сразу же вскинул ружье и выстрелил по последнему, не успевшему скрыться с глаз пришедшему за покупками мужику, который после выстрела сложился пополам и кучей осел на землю, рассыпая вокруг пакеты с продуктами. После этого охотник повернулся к бегунам, все так же жравших, урча от удовольствия. Повесил ружье на спину, достал из открытой кобуры на бедре небольшой пистолет-пулемет и, сделав несколько шагов в их направлении, принялся по одному этих бегунов отстреливать. Опять же, завалил сначала одного, дождался, пока остальные вскочат, и только тогда уже за них взялся. Правильно Тихий говорил, не хватает им адреналина в обычной жизни, сейчас добирают. Когда охотник последнего бегуна привалил, мы и стали действовать. Первый охранник как раз страховал своего подопечного и отошел чуть в сторону, держа на прицеле бегунов и сдвигаясь еще больше к Корнету. Второй охранник обернулся проконтролировать тылы. В этот момент я вышел из невидимости и в несколько шагов приблизился к охотнику, вскидывая кошмар. Тот, на удивление, быстро отреагировал, попытался отпрыгнуть и в прыжке в мою сторону разворачиваясь. Кашлянул кошмар, и в забрале появилось аккуратное отверстие. Из него чуть кровью плеснуло. Охотник с грохотом упал на бок, так и не успел направить на меня свое оружие. Корнет тоже без проблем управился, ему даже стрелять не пришлось. Могучим ударом свернул охраннику шею, и никакая броня не спасла. Второй тоже сразу среагировал на меня, попытался резко развернуться, но раздался тихий хлопок, и он повалился наземь, а рядом из невидимости появился Катран. «Хватаем их и в павильон!» Подхватили каждый своего заваленного. Я оказавшись не таким и тяжелым, как поначалу думал, охотником. Затащили их в одежный магазин, где Тихий укрывался, и сразу же принялись единственный неповрежденный шлем снимать, разбираясь в креплениях. Голова легко болталась под моими руками. Карнет шею своему полностью сломал, только на жилах и коже и висит еще, поскрипывая от моих манипуляций. Оказалось, ничего сложного. Отодвигаешь предохранительные пластины, нажимаешь на кнопки, и забрало вверх открывается. Тогда-то и увидели скуластое женское лицо. С него еще удивленное выражение не сошло. «Как-то легко мы с ними», – пробормотал Катран. После того, как отошли от удивления, обнаружив, что охранником была женщина, начали в темпе остальных разоблачать от брони и оружия, попутно разбираясь в креплениях этой самой брони. «Я также в свое время с внешниками справился», – снял с охотника ружье и принялся его в руках крутить, разбираясь в устройстве. «Они же на охоту приехали, и хоть и есть риск встретиться с тварью матерой, но осознанный риск. Вертолеты, небось, всех матерых за эти дни пересчитали и им все данные предоставили, чтоб они их в лицо узнавали. А вот нас с нашими приобретенными способностями не ожидали тут повстречать». «Когда это ты с ними встречался?» – спросила лиса, также с ружьем занимаясь. «О первой своей встрече с внешниками я никому еще не рассказывал и сейчас в подробности вдаваться не стал. Это до вас было, я тогда даже с шельмой еще не повстречался». Нашел кнопку с молнией, включил батарею и, как и на клевце, ощутил, как оружие ожило в руках, вздохнул облегченно. Не соврал Мур, что оружие на чип не завязано, теперь нужно испытать, чтобы убедиться в этом окончательно. Не откладывая в долгий ящик, подошел к выходу и через дверь выстрелил по валяющимся телам бегунов. Ружье вжикнуло негромко, и от тела бегуна запчасти полетели. Слишком мощное оружие для таких целей. Влюбился с первого раза, даже из рук выпускать не хочется. Рядом лиса, глядя на меня, тоже ружье испытала по тем же целям. За ней Тихий, а вот Катрану такого уже не досталось. Но он ПП, пистолет-пулемет, попробовал и тоже нормально в чужих руках работает. «Вещь!» – воскликнула лиса. «Да уж», – согласился с ней Тихий, поглаживая явно понравившееся оружие. «Шатун, мы же остальных из такого оружия в легкую сработаем, может...» Вопросительно посмотрела на меня лиса, при этом поглаживая рукой трофейное ружье. Посмотрел на нее задумчиво, подумал... И согласился. «Давай, это оружие явно помощнее, да и тише нашего будет. И хоть оно и не знакомо нам, но на ближней дистанции из него трудно промазать. Ты с Тихим из него нас страхуете, но помните, хотя бы одного нужно живым взять. И это ко всем относится», – обвел их взглядом. «Так что следующую тройку как найдем, охотника живым брать по возможности. А сейчас покуемся и дальше потопали». Броню и одежду оставили на месте, потом ее подберем. А вот оружие и пояса, на которых все расположено, боеприпасы, батарея запасная и еще что-то там в подсумках, мы пока не смотрели что, главное компактное, и в рюкзаки наши влезло. Тем более они для такого случая почти пустые и были, так как все остальные свои вещи мы в машинах оставили, чтоб было куда трофеи собирать. Они, эти трофеи, в данный момент ценнее всего того, что у нас с собой имеется. «Ты так и не досказал, что там с внешниками, с которыми ты встречался раньше», — напомнила лиса, прилаживая рюкзак на спину. «Тогда почти такая же ситуация, как и сейчас, случилась. Как и те, эти, кто тут бродит сейчас, они не военные. Именно на бой с людьми заточены. Это охотники. И нас, как я и говорил, они тут явно встретить не ожидали. Потому и прошло у нас все так легко, и надеюсь...» Фу-фу-фу! Не стал заканчивать, а поплевал через плечо. «У них камеры в шлеме или радар какой?» Тихий шлем дамочки взял и попытался найти озвученное. Как они на нас шустро среагировали, когда из скрыта вышли. Покрутил его в руках, но ничего не обнаружил, кроме каких-то непонятных выступов. Это те, кто тут постоянно находится, у них часто электроника из строя выходит, поэтому и носят то, что подешевле и что быстро заменить можно. А у этих экипировка другая, со встроенными внутрь приборами, такую на коленке не починишь. «Ладно, двигаем за следующими. Как обстановка, Корнет?» Он за округой наблюдает, пока мы с трофеями разбирались. «Нет никого. Тихо пока все. И на радаре никого нет. Двинули!» Теперь, когда вокруг не было толпы местных жителей, я впереди шел и радаром округу контролировал, только изредка пуская Катрана вперед, чтобы на сложных участках вскрытие прогулялся и осмотрелся. Не знаю, когда здешние жители обращаться начнут, но пока медляков нам не встречалось, только бегуны носились, а кое-где уже и догнали какого-то бедолагу, отъедались на нем. Изредка местные перебежками перемещались, испуганно по сторонам осматриваясь. Некоторые из них явно не просто так бродят, а с большими такими баулами. Думают, наверное, что зомби-апокалипсис настал, и припасами спешат запастись. Пропустили мимо себя такую группу мужиков, которые довольно грамотно действовали, и разведка налегке впереди идет, и прикрывающий постоянно назад оглядывающийся у них есть с помповиком в руках. Очередных охотников нашли возле здания администрации, вернее, их трейлер. Он на площади возле этого здания стоял, а вот самих внешников не видать пока. «Как бы они нас не спалили», – кивнул себе за спину Катран. Расположились с ним и Лисой возле дома быта, укрываясь за кустами живого забора, а из здания за нами наблюдали, осторожно выглядывая в окна, наверное, работники этого самого дома быта, которые на работу приперлись, несмотря на непонятную обстановку вокруг. «Внешники!» Лиса на дальний от нас вход в здание администрации указала взглядом, где тройка охотников показалась. Видать, администрацию уже зачистили и теперь стоят головой по сторонам вертят, решают, куда дальше податься. Тут один из охранников указал рукой в нашу сторону, и охотник вскинул ружье. Что он выстрелил, мы поняли только по звону разбитого окна за спиной и многоголосому женскому визгу, раздавшемуся из той комнаты. Тройка направилась в нашем направлении. «Берем их!» Лиса замерла. Она меня правильно поняла. «Готово!» Накинул на нее скрыт и с Катраном на карачках шустро в бок сместились, где поднялись на ноги, и, пригибаясь, перебежали под прикрытие лучших людей русского города, фотографии которых на монументальном таком стенде висели. За ним и спрятались, наблюдая, как тихий возле ремонтируемого здания, обнесенного лесами, застоящими возле него машинами укрылся. Корнет тоже рядом там должен быть, но визуально его не видно, хорошо замаскировался. Радаром, отслеживая приближение охотников, ушел вскрыт, так как они уже рядом. Катран моему примеру последовал, исчез и визуально, и с радаром. Зато Корнет объявился. Засек его появление за этим же стендом, только с другой стороны, за углом. Как только внешники прошли мимо нас, держа путь ко входу в дом быта, Лиса отработала из нового оружия. Шлем охранника насквозь пробила, и почти сразу же у второго охранника в его шлеме лишнее отверстие появилось. Тихий снял. Возле охотника же Корнет материализовался, слегка припечатал ему по голове, того не слабо так повело в сторону, и обхватил поплывшее тело руками, к которому уже я приближался. Как только Корнет его зафиксировал, я подскочил и руками за шлем схватился. Большими пальцами отодвинул предохранительные пластины, нажал на кнопки и поднял забрало. Мутный взгляд внешника с трудом на моем лице сфокусировался. Все же неплохо его Корнет приложил. И как только до него дошло, что он не через забрало на меня смотрит, Глаза расширились от ужаса, задергался в руках корнета, беззвучно открывая рот, и вдруг обмяк, глаза закатив. Лицо же сначала стремительно покраснело, а теперь синеть быстро принялось. «Эй-эй-эй!» Скинул с него шлем совсем и с трудом добрался до шеи. Пульс попытался нащупать. Сдох собака. Уже и без пульса было видно по стеклянным глазам, что труп. «Да ладно!» Удивился корнет и развернул тело к себе, принялся ему в лицо всматриваться. «Я же его вроде и не сильно приласкал». «Инсульт или инфаркт, скорее всего», – подошел Катран. «Не выдержал того, что заразился, когда понял, что забрало открыто». Сплюнул от души. Хилый охотник попался. «Хватаем тела и в администрацию. Там их разоблачим, и тогда уже за следующими пойдем. И будем надеяться, они более крепкими на здоровье окажутся». Подхватили тела и потащили к ближнему входу. Следом за нами лиса с тихим потянулись, округу внимательно осматривая. Зашли в здание и быстро вытряхнули тела из брони и одежды. Все лишнее в ближайшем кабинете под столом спрятали, только ремни совсем понавешенным на них в рюкзаки к себе убрали, да Катран за спину ружье повесил. «Я потом подберу». Корнет туда же под стол убрал трофейное ружье, которое до этого в руках крутил. Примеривался к нему. Хоть и маленькое оно казалось в ее руках, но пальцы на спусковой крючок ложились нормально. Скоба, предохранительная под руку, в перчатках была рассчитана. И ему как раз. Только с прикладом нужно будет что-то придумать, как длину его отрегулировать. Но это уже когда дома будем, тогда и разберемся с этим делом. «А в этой группе женщины не было», – проговорил Тихий. «Это да, все мужики в этот раз попались». «А может, они за другую команду играют?» – хохотнул Катран. «Тьфу, мерзость, говоришь», – скривилась лиса. «Пошли уже, у нас там гости». «Кто?» – насторожились они сразу. На выходе из здания нас толпа человек в 20 ожидала. Из дома быта выбрались, как увидели, что мы с броненосцами разобрались. «Ребят, вы не скажете, что происходит?» Женщины вытолкали вперед седого мужика в возрасте, и тот задал нам вопрос, при этом не сводя взгляда с корнетом. «Конец света настал, что ли?» – пискнула хорошо так полная средних лет женщина. «Настал!» – решил все же сказать им несколько слов. «Тихо!» А то все сразу зашумели. Дождавшись тишины, принялся говорить, обращаясь в первую очередь к мужчинам. «Так, народ, писец полный настал, и если выживете в первые дни, а вокруг упыри бродят, то, может, и дальше жить будете. Тихо! На вопросы отвечать не буду. Слушайте, что говорю. Сейчас как можно лучше спрячьтесь и первые дни переждите. На глаза никому не показывайтесь, а то вот такие, — указал пальцем на трейлер, — как эти, вас на жаркое пустят». «Да кто они такие? А вы, ай!» «Тихо тебе сказали», — ответил за трещину девчонки, стоящий возле нее мужик. «Слушай, что человек говорит». Кивнул ему и продолжил. «Да больше и говорить нечего толком, только еще одно». Лиса вышла чуть вперед и, вскинув ружье, прицелилась в приближавшегося к нам лотерейщика с тремя бегунами свиты, которые из-за поворота выбежали. «Матерь Божья!» – воскликнул кто-то, и толпа шарахнулась в сторону. Лису корнет поддержал и положил бегунов из ремингтона, который достал из чехла за спиной. Лиса же подпустила лотерейщика метров на 30 и уверенно его сняла, только запчасти черепа полетели во все стороны. «Последнее, что скажу», — привлек всех внимание к себе, — «чтобы выжить в этом мире, вам нужно охотиться на таких вот монстров. Их укус не сделает вас такими же», — дополнил меня Тихий, — «так что если кого укусит такой, то не паникуйте». «Видите, что она делает?» — Видят, некоторых вывернуло, когда лиса подошла к лотерейщику и ножом остатки спорового мешка ему вскрыла и пальцы в это месиво сунула. Вот и вам так нужно будет, если жить захотите. Там попадаются виноградины такие, серо-зеленые. Их бросить в 100 грамм водки, дождаться, чтоб там полностью растворились, отфильтровать через ткань осадок и разбавить эту водку на пол-литра воды. Пить по несколько глотков, когда почувствуете, что плохо становится. На этом все. Если выживете, двигайтесь в сторону запада. В этих местах ни с кем не контактируйте. Бывайте! Быстро закруглил лекцию и махнул им рукой на прощание. А в ответ тишина. Еще в шоке от действий лисы были, а как рассказал, из чего живчик готовить, то во многих взглядах увидел, что они нас за сумасшедших приняли. Но боги с ними. Если вдруг среди них какой иммунный окажется, и он благодаря этой лекции выживет, минует внешников, муров, не попадется упырям... Да, это уже даже не сказка будет, а не знаю, какая удача. Но и не рассказать все это им я не мог. У них признаков еще нет никаких, что они обращаться стали. Может, и повезет кому. А в городе уже начали появляться медляки. Пусть пока и немного, но все равно это значит, что скоро здесь будет весело, и нам нужно как можно быстрее убираться отсюда. Но сначала закончить начатое, а именно найти третью группу охотников.